что какой-то документ не может быть прочтен, так как из одного слова, состоявшего из 9 букв, осталось 7 букв. То есть стерлись только 2 буквы. Слово это «под» пропущено, «о» пропущено, «ный». Редакция просила разгадать слово, то есть проставить только 2 буквы. Что же касается всего документа или существа его, то редакция не считала возможным давать на этот счет какие-либо пояснения. И вот читатель-моряк прислал в редакцию письмо, где утверждал, что это слово «подводный». Читатель-врач утверждал, что это слово «подкожный», прокурор «подложный», архитектор «подпорный», извозчик «подножный», учитель «подробный», крестьянин «подворный», бандарь «поддонный». Было множество и других ответов, но каждый ответ чаще всего отражал профессию, занятия читателя. Но все же, сколько разных противоречивых решений такой простой на первый взгляд задачи. Я прошел мимо полуразрушенной беседки и стал искать следы фанерного домика и пасеки, о которых прочел в воспоминаниях актера. Увы, все заросло здесь буйной травой. Маленький ручеек, поблескивая водой, медленно пробирался сквозь траву, стеной стоял шиповник. Вокруг шиповник алый цвел, стояла темных лип аллея. Я перешагнул ручеек и, задевая кусты шиповника, пошел по густой высокой траве. Вот какой-то полусгнивший деревянный брусок, вросший в землю, с жужжанием кружится, носятся вокруг него осы. Я увидел гнездо ос. Оно напоминало большую грушу из серой бумаги. Бумажный город ос. Мне показалось примечательным, что весь город обращен вверх дном. Каждая ячейка смотрит вниз. Опрокинутый город. Отмахиваясь, я оторвал кусочек их сооружения, точнее говоря, кусочек тонкого картона. В нескольких шагах от бумажного города ос лежала полусгнившая доска. Из нее торчали 2 заржавленных гвоздя. Вот и все, что осталось от домика, где Думчев производил свои опыты. Деревянный брусок, врытый в землю, и полусгнившая доска. Кругом было тихо, только стремительно с жужжанием летали осы. Держа в руках кусочек картона, отломленный мною от стены города, я решил посмотреть, можно ли на нем что-либо изобразить. Стал доставать из кармана карандаш и тут же нечаянно уронил его в траву. Нагнулся, но карандаша не нашел. И сразу же появилась около меня уже знакомая рыжая собака с черной спиной. Виляя хвостом, тычась мордой в траву, она шарила носом по земле, видно, хотела помочь мне найти карандаш. Пройдя несколько шагов, я уселся на какой-то пень и с любопытством стал смотреть, как собака, отбиваясь от ос, сердито заворчала и побежала прочь. «Гражданин! Гражданин, что вам здесь надобно?» — услышал я резкий возглас. Передо мной стояла заведующая овощной базой райпищеторга. «Может быть, смешно и глупо, а может быть, вполне естественно, но мне захотелось рассказать чужому человеку, которого никогда больше не увижу, рассказать о том, что когда-то произошло здесь. Как это сделать? С чего начать? Начну с того, почему я пришел сюда. Все дело в том, что у меня под утро разболелась голова, начал я. Бедненький. Лицо женщины выразило заботу и участие ко мне. Проводила бы вас в поликлинику, да отлучиться не могу. А разболелась голова из-за того, что всю ночь не спал. Так не разговаривать надо, а идти к доктору следует». А не спал я, потому что читал всю ночь чужой дневник. Поликлиника там, за поворотом, не доходя поселка научных работников, дежурный врач сегодня хороший, Марии Ивановны зовут. А в этом дневнике говорится об одной необычайной истории, которая случилась вот здесь, на этом самом месте, где мы с вами стоим. Лицо Черниковой стало испуганным. Какая история? Когда? Я здесь все время. Идемте к доктору, вам порошки дадут. Тут я вспомнил, ах да, порошки. Уже 11 часов, пора принять второй раз пирамидон с кофеином. Можете ли вы мне принести стакан воды, запить порошок? Или я сам? Часть 3. Под тенью старого пня. Порошок и крупинки. Резкий удар. Остановилось на миг сердце, как кружится голова. Подкосились ноги, задрожали руки, а перед глазами мелькают черные соринки. Черный снегопад, вихрь соринок, метель черных снежинок. Сердце колотится все сильнее и сильнее. Вдруг замирает. Хочется крикнуть. Нет сил. Какая тяжесть навалилась на меня. Что-то гнет к земле все ниже и ниже. Выбиваясь из последних сил, я поворачивался то в одну, то в другую сторону.